Я делаю это лучше. Я даю тебе случай укрепить свою душу на самом деле без чьей-либо помощи, собственной властью, выполнив ожидания этого часа и вернув своего раба пустыне. Вот уж когда ты почувствуешь свою силу, супруг мой, если исполнишь мое желание, и я уйду от тебя довольная». «Ты думаешь?» — спросил он, моргая глазами. «Так слушай же. Когда мой управляющий Монткау умрет, ибо он близок к тому, я распоряжусь, чтобы управлял домом вместо него не Азарсиф, а кто-нибудь другой, например, Хамат, писец питейного поставца, а в доме Азарсиф останется...» Она покачала головой. «Этим ты не удовлетворишь ни меня, ни, следовательно, своего самолюбия, ибо такая уступка лишь наполовину или даже в еще меньшей мере выполнила бы мое желание и оправдала ожидания этого часа. Азарсифа не должно быть в доме. Тогда, если этого тебе мало, я отказываюсь от своего предложения, и Азарсиф будет управлять домом». Она отпустила его колени. «Это твое последнее слово? Другого у меня, к сожалению, нет». «В таком случае я ухожу», — прошептала она, вставая. «Наверное, и правда пора», — сказал он. «А в общем-то, это был приятный часок. Я пришлю тебе подарок, чтобы тебе порадовать, сосуд для благовоний из слоновой кости с резными изображениями рыб, мышей и глаз». Она повернулась к нему спиной и направилась к аркам колоннады. Там она на мгновение остановилась и, собрав несколько складок своего платья в руке, которой она оперлась на одну из тонких колонн, прижалась к этой руке лбом и спрятала в складках лицо. Никто не заглядывал за эти складки и в спрятанные глаза мут. Потом она всплеснула руками и удалилась. Три разговора. Записав эту беседу, мы уже достаточно продвинулись в нашей истории, чтобы вернуться к тому месту, где мы, забегая вперед, упомянули о странном узоре, в который жизнь смешала тут все обстоятельства. Ведь выше мы сказали, что примерно в то самое время, когда госпожа предпринимала свои мнимо серьезные попытки удалить Иосифа из Патифарова дома, о чем дотоле и хлопотал гардеробщик Дуду, что примерно тогда этот женатый карлик начал подлизываться к Иосифу и разыгрывать из себя преданного его друга, причем не только перед ним самим, но и перед госпожой, которой он его всячески восхвалял. Да, именно так все и происходило. В наших словах не было тогда ни малейшего преувеличения. А происходило так, потому что Дуду понял и увидел, как обстоит дело с Мут-Эм-Энет, и чем вызвано ее стремление убрать Иосифа подальше от глаз. Он открыл это благодаря солнечной силе, которой был удостоен его малый рост, и которую он тем больше ценил и почитал, чем поразительнее была она при таком росте. Поэтому Дуду и в самом деле можно было считать изощренным знатоком данной области. У него действительно был очень тонкий нюх на все, что касалось упомянутой сферы. Какой бы доли карличьего остроумия и карличьей мудрости вообще-то не лишал его именно этот существенный дар. И так прошло немного времени, и он понял, что он натворил, или, по крайней мере, ускорил своими патриотическими жалобами на возвышение Иосифа. Он изумленно понял это даже гораздо раньше, чем она сама. Сначала ему помогло понять это ее гордое неведение, еще не думавшее ни о каких мерах предосторожности. Потом, когда и у нее уже открылись глаза, ему помогла обычная неспособность всех одержимых и обезумевших скрывать свое состояние. И узнав, что его госпожа самым отчаянным и самым несчастным образом, со всей своей природной серьезностью влюбилась в чужеземного слугу и чтеца своего супруга, Дуду только потирал руки. Ничего подобного он не ждал и не предвидел, но такой оборот дела, считал он, мог оказаться для этого пришельца ямой более глубокой, чем любая другая, какую ему только можно было выкопать. И тогда Дуду вдруг решил взять на себя одну роль, которая после него не раз исполнялась, но которую и он, живя уже как-никак в поздние времена человеческие, вряд ли играл первым. Сколь немало осведомлены мы о его предшественниках, надо полагать, что заучивая и исполняя ее, он шагал по глубоко вытоптанным следам. как злорадный покровитель и почтальон пагубной взаимоприязни,